Глава 21. Повелитель мертвых в шоке. В лихой комедийной истории, где можно расслабить все и спокойненько собирать хорошее настроение, компания викингов с нелепым видом поидиотничала перед лицом головастика, изображая последнюю ступень репутации, фальшиво обожая Лолушку-Егорушку. Косые взгляды там, нелепые словечки. Родилась бы пара веселых моментов с суровым Бьорном, ломающим свою катароногую брутальность о необходимость клоунады. Что-нибудь забавное с Линартом в главной роли произошло бы. Но и шаман, как принято в таких случаях, оказался бы глупеньким богатеем и повелся бы на представление. Плюс 5 очков Трикстеру в лице меня, пара плюшек, квест выполнен, все счастливы. Божечки-кошечки, почему я не в лихой комедийной истории? Почему режиссер моей истории драмодел с уклоном в хоррор, а? Ведь было бы гораздо проще. Но, во-первых, конечно же, головастик далеко не дурак. Дурную игру он раскусит сразу. Можно было бы, конечно, поиграться с вариантами представления. Выйти к шаману только с Харальдом, как с вождем. Лидеры ж они, хочешь не хочешь, а политики. Могут убедительно соврать, когда надо. Вот только здесь начинается во-вторых. Викинги сразу отмели мой хитроумный план. Храбрецам Одина притворяться перед каким-то задохликом. Врать никогда. Песни рыцарских рогов не хватало только. Пафос и убежденность воинов своры стоили мне талики репутации. Деньги тлен, только честь, только правда. Вот реально, средние века. Я плюнул. В прямом смысле приподнял маску и плюнул на землю. Обвел скандинава взбешенным взглядом. «Жеваный крот! Вам вообще нужен корабль или нет?» «Две дороги перед нами, шут», — мягко сказал Харальд. Положил мне руку на плечо, как старому другу. «Первая — бесчестие. Я не пойду по ней, и никто из побратимов моих не ступит на этот путь. По твоей-то воле или же по моему приказу — нет. Могучий Один не любит трусов и хитрецов». Мне стало пронзительно одиноко. Викинги будто чуть выросли, или же я уменьшился под давлением хевдингской ладони. «Вторая дорога — это сожаление. Я буду опечален, убив тебя. Мои братья тоже. Но так ли страшна тебе смерть, шут? Вы всегда возвращаетесь. У нас будет корабль, а ты ничего не потеряешь». «Ой, не по душе мне твои речи!» Я осторожно снял руку викинга с плеча. «Ой, не по душе!» «Выбрав путь Локи, путь лжи, я предам не только себя, но и братьев. Добавив мой организм железа, ты предашь меня». «Я могу это пережить», — признался Хевдинг. «Нихренашеньки!» — от возмущения даже задохнулся. «И это после всего того, что между нами было?» «Что между нами было?» — опешил Харальд. «Ой, нафиг тебе, наивная душа!» — отмахнулся я, замялся, думая. «Ладно. То есть, по реальной истории, ваше племя — грабители-насильники, но здесь, конечно же, вас прямо паладинов закачали?» Ответ принимается. Взгляды норвегов не предвещали ничего хорошего. «То есть, дружочки вы мои скандинавские, вы решили пофармить Лолушку? Вам всерьез дадут репутацию за это?» Меня осенило. «Опять не понимаю тебя, шут», — скривился Хевдинг, вытащил меч. «Как и прежде». «Постой, Хевдинг, признаю, это серьезное дело. Действительно, язык мой словно Локи схватил. Ты совершенно прав. Оставайся, пожалуйста, на линии». Я вернулся к собирающимся товарищам, грубо оборвав вопросительное мычание скандинава. Торжественно и торопливо бросил. «Начинайте без меня! Что бы сейчас ни случилось, делайте вид, что меня не знаете, и это все фон для диковинных приключений охотников за бедными корабелами. Игнорируйте, короче. Даже если они мне сейчас ребра вскроют и из легких начнут делать воздушные шарики, молчите». «Никаких проблем, Егор, сделаем», — весело ответил Олег. Показывать ему средний палец я не стал. Просто разделся, побросав вещи на траву. «Стас, последишь?» «Я возьму», — сказал Головастик. Он подошел к груди доспехов. «Маску забыл. Она мне нужна!» Шаман, понимающе хмыкнул. «Разумно. Остальные собираемся. Время идет, мы должны приложить старания для достижения нашей общей цели». «Егорчик, я тревожусь», — сказала Света. «Если ты так надумал меня бросить, то не надо. Давай просто поговорим». Я застыл с открытым ртом, занесенный ногой для следующего шага. Повернул голову к заклинательнице и сдал фальцетом. «Что? Простите?» Девушка выстрелила в меня пальцем и подмигнула. «Шутка! Подарить надежду и так ее оборвать?» Справился я с голосом. «Мне на миг показалось, что это флирт! Божечки-кошечки! Я ж 2 года такого не видел в свой адрес! Это так мило! Пойдем со мной! Взойдем на топоры норвегов во славу нашей любви!» «Хочешь, я их убью?» «Ради тебя?» — спросила Света. Скрипнули дворники, но как-то очень отдаленно, из другого мира. Не ответив, я развернулся и двинулся к викингам. Когда-то мы с Олей говорили о том, что будем делать, если кто-то из нас уйдет. Это было в пражском отеле с видом на Гротчаны. Мы пили вино, кощунство для туристов в пивной Чехии, сидели на балконе в теплой июльской ночи. «Если меня не станет, через сколько ты найдешь другую?» — спросила она тогда. «Сколько тебе надо, чтобы забыть?» «Полчаса», — ответил я, а затем поправился. «Вернее, 42 минуты». Оля рассмеялась. Она всегда смеялась. «Иди уже!» — раздраженно сказал Олег. Я развернулся. Уши горели, лоб тоже. Хотелось сунуть голову в ведро с ледяной водой, просто чтобы в себя прийти. «Так, господа норвеги», — проговорил я, подойдя к своре. «Спасибо за ожидание. Я принес вам весть и извинения». Викинги внимательно наблюдали за тем, как я в исподнем и маске медленно веду речь. «Я забылся, что ваш мир не так дешев, как мир задохликов. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркейм — 60,67%. Северные края закаляют дух. Слабые не выживают здесь. Но даже сильным нужна помощь богов. И потому мне нельзя было ставить под сомнение ваш выбор. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркейм — 60,77%. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркейм — 60,87%. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркейм — 60,97%. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркейм — 61,07%. Прогресс текущего уровня репутации с кланом Биркейм — 62,17%. «Я готов умереть за Биркейм. Но дайте мне меч, чтобы я ушел как воин, а не шут!» Ставил Бьорн. Вот на кого моя речь не действует. Ниел порывисто шагнул ко мне, сунул в руки клинок. «В инвентарь добавлен. Разрыватель. Уникальный. Урон 400-500. Клинок, ковавшийся для конунга. Взятый с трупа, он стал служить берсеркеру Яну Кровавой Глотки и получил свое название благодаря привычке безумного воина разрывать сталью тела врагов. Это превосходное оружие, пробивающее любую броню. Недостаток в нем лишь один. Владельцы разрывателя долго не живут, и вряд ли найдется в мире хотя бы один воин, сменивший столько клинков, сколько хозяев сменил этот меч. Ловкость — плюс 40. Выносливость — плюс 20. Атаки могут повесить на цель дебаф пробития брони. Ограничения по классу — нет. Требуется сила — 60. Ограничение по уровню — 60. Предмет не может быть взят с трупа. Предмет автоматически попадает в инвентарь игрока, убившего владельца. Внимание! Иногда с этим мечом происходит что-то странное. Будьте осторожны». «Вау!» — сказал я. «Вау!» «Прости, Лолушка». — сказал Хевдинг, шагнул ко мне. Сталь вошла в живот. Боль плеснулась по телу. Хевдинг рванул оружие наверх, проворачивая. Я захрипел. Лицо викинга изменилось. Несмотря на то, что меня убивали, я не мог обратить внимание на судорожное изумление скандинава. «Почему ты такой живучий?» — спросил он, выдернул клинок торопливо, рубанул с размаху. Сталь застряла в шее. Я повалился на землю, едва не воя от боли. «Один свидетель! Как такое может быть?» — ахнул Харальд. «Прости, Лолушка! Прости!» «Убей меня уже, б***ь!» — просипел я. Ленард шагнул вперед, отодвинул ошеломленного Хевдинга в сторону, вверх взмыл гигантский топор. Я несколько минут громко дышал, считая до пяти предметы, звуки да ощущения. Но после каждого цикла волна накатывала снова, сжимая внутренности в один ледяной комок и подпихивая его под сердце. Мокрый от холодного пота, стиснувший зубы, я пережидал ужас. С рыком, со стоном, и вновь приводил мысли в порядок. Юра наблюдал за этим интересом, не вмешивался. Когда, наконец, мир перестал пульсировать и давление в груди утихло, он спросил. «Панические атаки? Знаком?» — не ответил я. Головастик сделал неопределенный жест рукой. «Я, когда был совсем молодым, работал вожатым в лагере отдыха. Детей водил по лесам. Разных детей. Были и нездоровые. Пару раз сталкивался с подобным. Понравилось?» Нездоровые покоробило. «Ну да что поделать. Болезни не выбирают». Шаман хмыкнул, протянул по воде кобылы, хлопнул по плечу, убедившись, что я крепко держу лошадь, и вскочил в седло. Стоило отдать головастику должное. Он был здесь, когда тушку бедного Егорки выплюнуло из посмертия. Рациональный человек. «И все-таки...» Залез я на кобылу, устроился поудобнее. «Как впечатление?» «Я больше не брал с собой в адвентуру таких ребят. В лесу чужие проявления нестабильности могут стоить кому-то жизни. Не нравится, значит?» «Пусть такое решают специалисты определенного профиля», — уклонился головастик. «Это тяжело, когда ты не понимаешь, с чем столкнулся. Я думал, это женская стезя, Егор. Ты меня удивил». «Да, я исключительный». Мы выехали из соснового леска в поле. Пахнуло морем. Смерть закинула они так далеко, как могла. «Как думаешь, они мою голову на копье водрузили или же просто в сумку кинули?» «Когда кто-то становился свидетелем твоей слабости, это неприятно. Чтобы заглушить поганое сосущее чувство в груди, я предпочитаю поболтать. О чем угодно». Лишь бы только в тишине не пребывать с тем, кто тебе улыбается, а мысленно пальцем у виска крутит. «Сейчас узнаем, друг мой», — расслабленно сказал головастик. Впереди, среди призрачно дрожащих от зноя луж, на песчаных отмелях появилось 6 точек. Свора. Значит, меня отбросило на место возрождения, находящееся на пути викингов. Карту я ведь так и не приобрел, не успел. А вообще, надо сказать, прелюбопытно это чувство — ехать навстречу собственной голове. Расстояние между нами уменьшалось. Я уже облачился в шмот, переданный головастиком. Уже пожалел, что не могу взять в руки дарованный мне Ньялом разрыватель, который, видимо, при смерти NPC остается в инвентаре. Уже придумал довольно скорбную фразу для приветствия. Моя смерть должна была качнуть репутацию. На то и был расчет. Добровольное принесение себя в жертву. Что может вызвать больше уважения у таких вот старообрядцев? Разве что только героическая гибель с именем Одина на устах, но последняя не подвернулась так удачно, как заказ от беззлобного конунга Фридли Шемана. Так что... «Сообщение из бастиона Мясодельня. Ваши земли под атакой, мастер. Вы потеряли золотой рудник». «Это еще что такое?» «А вот у моих земель карта была, И сейчас самая западная шахта покраснела и вместо груды слитков показывала вопросительный знак. Что за нахренятина? Фридлишеман решил возвращать захваченное? Но они ж на востоке от меня и на севере. Кто пришел с запада? Там же жеванный крот только горы и камни. Так. Колдун, горбун и раб-министрель были на заданиях и по плану должны были вернуться на базу только к вечеру. В алтаре пусто. Никто не спешил под знамена Лолошки и повелителя мертвецов. Черт. Ладно, пренебречь. Вальсируем. Добавил в постройку еще один курган, так как тут, как в старых добрых игрульках, количество юнитов зависит от количества курганов. А армия у меня уже копилась. Надо сказать, те неки, что разбили войско Райволга, оказались чрезвычайно мощными юнитами. Курт Хансен ходил с двумя и спокойно занимал желтые шахты, ничего не теряя. Уровни моих бойцов росли. Может, это какая-то заскриптованная угроза Запада? Чтобы фермеры в игре не скучали? «Рад видеть тебя снова, Шут», — сказал Харальд. Пока я шатался по меню бастиона, мы как раз поравнялись со сворой. Так...» Вспомнить заготовленную фразу я не смог. Расфокусировал взгляд, всматриваясь в Хевдинга. «Есть, дофармилась. Спасибо за богованный харизме. Я выбираю Харальда Скучного!» Харальд Скучный принял приглашение в пренебречь вальсируем. «Не ведаю, что это было, Шут», — произнес викинг. «Но ты много сделал для меня. Много сделал для Беркхейма. Никто из нас этого не забудет. Я согласен помогать тебе». Харальд сдернул с левой ручки перчатку, выхватил нож и резанул себе по ладони. «Обряд красивый, почти как свадьба и обмен кольцами. Но там ты можешь выйти в ЗАГСе и сказать: идите все в пень, я передумал. А ничего не изменится, потому что печать в паспорте и подписанные документы делают в махонькой коморке за несколько минут до ритуала. Но для викингов такой жест важен. Поэтому я тоже надрезал себе ладонь, мы пожали друг другу руки. Буднично и просто, без фанфар. От меня отвернулись все владыки Севера, все кланы. Я благодарен тебе, Лолушка». 10 острот рассеялись в голове, потому что любая из них была бы неуместна. Иногда пафосные моменты должны остаться пафосными, без комментариев. «Я так понимаю, деньги тебе уже не нужны?» — спросил Головастик. «Они добудут корабль и без моей помощи?» Харальд насторожился. «О чем он говорит, Лолушка? Это наши дракары». «Интересно, а если я буду издеваться над ним, насиловать его жен, если найду, он ливнет из клана? Простые игроки всегда непредсказуемы. Сегодня у тебя есть офицер по хилу, а завтра он 6-й прист в запасе на освоение у топ-гильдии просто потому что. Или в чате кто-то неуважительно отписался, или просто сезонное обострение, или игра надоела. Как такое происходит у неигровых персонажей? Сообщение из бастиона Месодельня. Ваши земли под атакой, мастер. Вы потеряли рудник алых кристаллов. Да какого лешего? Я влез в карту. Так, теперь на востоке вторжение. За мою Месодельню взялись всерьез. Сволочи. Нафига я себе курганы строю? Сейчас надо башни было защитные вкорячивать. Отменить? Штраф по ресурсам чуть отрезвил. Нехай будет курганы. Благо, часть укреплений в Хьорге я уже возвел. Паранойя, ничего не попишешь. Знаю, как раж крестьянами устраивают. Одна башня дело не сделает. «Лолушка», — мрачно напомнил о себе Харальд. Свора выглядела растерянно. Куц и клоун только что стал начальником их начальника. Матрицы, подсаженные в программы, выдавали, должно быть, когнитивный диссонанс. Потому что сама суть программы отработала, и с этим ничего не поделаешь. Хозяин есть хозяин. Но эмоции остались, и подчиняться надо. И не сильно-то хочется. Все как у людей. «Дракары ваши! Беркхейм обретет свободу!» У меня будет лишь одна просьба к тебе, Харальд Скучный. Когда вы получите свое, возьмите на борт еще 9 пассажиров. Нам тоже нужно покинуть этот недружелюбный край». «Хорошо, Лолушка». «Тут зябко и холодно. Антисанитария, политический беспредел, тоталитаризм, сектантство, мутанты». «Хорошо, Лолушка», — повторил Харальд. «И куда ни пойдешь, всегда идешь к морю. Гребаный остров». «Хорошо, Лолушка». «С нажимом», — сказал Харальд, мол, заткнись уже ради всего святого. Репутация с Беркимом не менялась, значит, и кривляться не надо. «Тогда до встречи», — серьезно произнес я. «Передавай привет Айсли». «Интересно, белолицый жрец теперь тоже мне подчиняется?» «Его забрала зодчая», — с намеком сказал Харальд. «Ага, видимо, да, подчиняется. Но не совсем так, как я планировал. Ничего, перебьемся. Хотя, конечно, жреца было чуточку жаль. Его таланты могли пригодиться». Свора двинулась прочь. Я проводил ее взглядом, плохо представляя, что буду делать с таким богатством. Отправлять скандинавов оборонять мясодельню? Но они хотят за море. «Что-то не выходит из меня, злобный и рачительный правитель», — поделился вслух я. «Все чужие интересы учитывать пытаюсь». «Это разумно, но в меру, друг мой», — сказал головастик. «А теперь давай поторопимся, Егор. Нужно качаться. Твои викинги вернутся дня через 2. Я бы хотел, чтобы вы к этому моменту в основной массе были 60-ми».